Ты знаешь, что я не был счастлив, и что из чувства долга, которое мне поперек натуры, я оставался в силках, раскинутых для меня. А сейчас я доверяю решать тебе. Сам я не могу взять на себя решение сбежать от жены и от маленького моего хозяйства. Когда я был моложе, я бы и сам смог, но теперь я размяк и слаб в решениях. Я передаю это в твои руки. Я на этом проселке не по своей воле. Меня затащила сюда воля этих людей, которым нет дела ни до меня, ни до моей целости и счастья, а только до своих надобностей. Я думаю, они меня даже не видят. Я машина, чтобы вести их, куда им надо. Я предлагал им вернуться, ты слышала? Так что я передаю это тебе, и я пойму твою волю. Если автобус застрянет так, что обычным стараниями я его вытащу и смогу ехать, я его вытащу. Если обычные предосторожности позволят удержать автобус на ходу, я от них не откажусь. Но если ты в своей мудрости захочешь дать мне знак и утопишь автобус в грязи по оси, или стянешь его с дороги в кювет, где я ничего не смогу сделать, тогда я пойму, что ты одобряешь мое намерение. Тогда я уйду. Тогда эти люди пусть сами о себе заботятся. Я уйду и исчезну. Я никогда не вернусь к Алисе. Я скину с себя старую жизнь, как костюм или исподнее. Решай ты. Он кивнул и улыбнулся деве, и у него на лице была слабая улыбка. Она знала, чем все кончится, но выяснить это пока не было возможности. Без разрешения сбежать он не мог. Надо было, чтобы одобрила дева. Последнее слово за ней. Если она очень против того, чтобы Хуан ушел от Алисы, она выровняет дорогу и проведет автобус, и он поймет, что отпущенное ему отпущено пожизненно. Он сильно дышал от возбуждения, и глаза его блестели. Милдред видела его лицо в зеркале. Она не могла понять, отчего он так сияет, чему радуется. «Вот мужчина», — подумала она, — «мужчина насквозь мужественный. Такой мужчина нужен был бы настоящей женщине, потому что он не допустит в себе ничего женственного. Ему довольно его собственного пола. Он никогда не попытается понять женщину. А это такое счастье. Он будет просто брать у нее то, что ему надо». Отвращение к себе у нее прошло, и на душе стало полегче. Ее мать сочиняла в уме очередное письмо. «И вот мы очутились на грязной дороге за много километров от населенных мест, и даже шофер не знал дороги. Тут что угодно могло случиться, что угодно, вокруг никаких признаков человеческого жилья, и начинался дождь. Дождь начинался. Не порывами и потоками, как утром, а сильный, настойчивый, барабанищий, деловитый дождь, который изливает столько-то литров в час на данную площадь. Ветер стих совсем. Это был отвесный ливень, дождь как таковой. Автобус с шипением и плеском давил ровную дорогу, и Хуан, чуть поворачивая руль, чувствовал, как заносит машину. «Цепи у вас есть?» — окликнул его Ван Брандт. — Нет, — весело ответил Хуан, — не могу достать цепи с довоенных времен. — Не думаю, что вы проедете, — сказал Ван Брандт. — На ровной местности еще ничего, но довольно скоро вам придется ехать в гору. Он показал на восток, на горы, к которым полз автобус. — Река ударяется прямо в обрыв, — крикнул он пассажирам. — Дорога идет под обрывом. Не думаю, что мы въедем. У прыща это утро прошло во внутренней борьбе и напряжении. И без того в его жизни было мало спокойных минут, но нынче выдался день особенно бурный. Тело у него горело от возбуждения. В прыще бушевали похотливые юношеские соки. И сон его, и явь были заполнены одним предметом. Но столь разнообразно было действие этого единого раздражителя, что сейчас он готов был лезть ко всем, как щенок, а через минуту барахтался в густой и чувствительной романтике —